Кровь прилила к щекам секретаря. Он замер. В руке его был нож. Как нож для разрезания бумаги оказался в его руке, Сергей Филиппович даже и потом не смог точно припомнить. Вероятно, в порыве страха он просто взял его с одного из столов. «Ах ты, дрянь!» — сказал князь Валентин, теряя улыбку. «Я здесь случайно!» — прошептал секретарь пятясь. «Дрянь! Дрянь!» — наступая на секретаря с перекошенным от гнева лицом, повторял князь Валентин. «Дрянь!» Рука князя протянулась к горлу Сергея Филипповича, и перед глазами секретаря оказались его мутные от бешенства синие глаза. Губы шевелились и повторяли то же самое слово. «Дрянь! Пустите!» Чувствуя, как голова закружилась, и пол уходит из-под ног, Сергей Филиппович сделал только одно быстрое движение вперед. Нож для разрезания бумаги воткнулся в тучное тело так же легко, как мог бы воткнуться в вареную свиную тушу. Князь вскрикнул, пальцы его разжались. Сергей Филиппович попытался подхватить падающее тело, но не удержал. Голова князя Валентина стукнулась о жесткий ковер, глаз камердинера в тайном отверстии моргнул и пропал. Секретарь вытер горячий пот и склонился к князю. Тот был уже мертв. Полуживой, с обмороженными ногами, Сергей Филиппович только к утру добрался до особняка на конюшне. Ему все же удалось ускользнуть через черный ход. Но прежде чем покинуть дом княгини, секретарь был свидетелем переполоха. Труп князя скоро нашли. И поднялся такой визг и бедлам, какого молодой человек в жизни не видел. Только чудом удалось Сергею Филипповичу остаться незамеченным и бежать. Теперь, вернувшись в свою комнату в третьем этаже, секретарь запер дверь на щеколду и сел на кровать. Долгое время, без единой мысли в голове, Сергей Филиппович смотрел в стену. Он пытался осознать, что же на самом деле произошло. Выходило, что он не выполнил важного поручения. Выходило, что он предал своего благодетеля и наставника, магистра пятиугольника Константина Эммануиловича Бурсу, которому обязан был всею своей жизнью. Преодолев возрастающую апатию, он припомнил, как вместе с княгиней тайно выносил мертвое тело из дома Бурса. Кто был тот человек, зарезанный в лифте? Гонец, не донесший какой-то вести? Шпион. Почему Константин Эммануилович не сообщил на собрание о происшедшем? Почему Бурса доверился только ему и Наталье Андреевне? Сергей Филиппович не мог ответить ни на один из этих вопросов. В последнее время княгиня Ольховская, приобретая в тайном обществе все большую власть, доставляла Бурсе немало неудобств. Так почему же генерал доверяется ей, а не кому-то еще? Может быть, шантаж? Может быть, Наталья Андреевна, способная повлиять на решение магистра, уже неформально руководит обществом, тогда как Бурса только ширма? Прошло немало времени, когда секретарь осторожно вскрыл ненадписанный конверт. Письмо не было передано. Он хоть и непреднамеренно, но совершил убийство дворянина, а это письмо было единственным, что могло послужить в его оправдании и стать доказательством случайности смерти князя Валентина. Сергей Филипп счел за лучшее ознакомиться с содержанием письма. В конверте лежал только один, вдвое сложенный листок. На листке, слипающимися от сна глазами, секретарь прочел. «Не мог сообщить на собрании», — было выведено почерком Константина Эммануиловича. «Если б я сказал при всех, нам бы никак не избежать скандала. Андрей Трипольский привез прямые доказательства полного уничтожения нашего отделения в Париже. Нас кто-то предал. Подозрение падает на каждого. Прошу тебя, Наташа, завтра, не позже полудня, мы должны встретиться». «Скажу, что она меня не впустила», — вытирая слезящиеся глаза, прошептал секретарь. Скажу, что извозчик перевернулся, я потерял письмо. Мне не поверит, но я буду стоять на своем. Этот документ может быть и опаснее того, что я совершил. Я никогда не смогу признаться в том, что произошло. Никогда. Он прилег на постели, одетый, закрыл глаза и вдруг вспомнил Наталью Андреевну, коротко стриженную, полуобнаженную, раскинувшуюся на подушках с дымящейся тонкой сигарой в руке, серебряную гильотину на туалетном столике и бюст Вольтера, изнасилованный, превращенный в болванку для париков. «Я люблю эту женщину», — засыпая, подумал несчастный Сергей Филиппович. «Узнав ее такой, я люблю ее еще сильнее. У меня не осталось ни единого шанса на взаимность. Если она узнает о том, что произошло сегодня ночью, я погиб».